Сам алкогольных дел мастер склонился над огнем, подбрасывая в печь уголь. Услышав, что кто-то вошел, он выпрямился и приветствовал меня радушной улыбкой. «Как поживаете?» – вежливо осведомилась я. Впечатление, что я оказалась в хижине колдуна, было столь сильным, что я ни чуточки не удивилась бы, услышав ответ кваканье. Ибо больше всего на свете мэтт Раймон напоминал огромную добродушную лягушку ростом чуть выше 4 футов с бочкообразной грудью и кривыми ножками. Он обладал также толстой и липкой на вид кожей исконного обитателя болот и слегка выпученными, дружелюбно глядящими черными глазками. Разве что не зеленый и без бородавок, а так самая настоящая лягушка по всем статьям. «Мадонна!» – лицо его расплылось в улыбке. «Чем имею счастье служить вам?» Оказалось, что у него совершенно нет зубов, что еще больше усиливало сходство с лягушкой, и я смотрела ему в рот, словно завороженная. «Мадонна?» – повторил он, вопросительно глядя на меня. Поняв, насколько мое поведение кажется странным, я покраснела и неожиданно для себя спросила. «Я просто задумалась. Целовала ли вас когда-нибудь красивая молоденькая девушка?» Он так и покатился со смеху, и я покраснела еще больше. Потом широко во весь рот, ухмыльнувшись, ответил: «Много раз, Мадонна, но, увы, не помогает, как видите». Тут мы оба уже рассмеялись, чем привлекли внимание девушки за прилавком. Она с любопытством заглянула за перегородку. Мэтр Раймон прогнал ее жестом, затем, кашляя, держась за горло, проковылял к окну и распахнул створки, чтобы немного проветрить помещение от дыма. «Ну, так лучше?» – спросил он, глубоко вдыхая прохладный весенний воздух. Затем, отбрасывая с плеч длинные седые пряди, добавил: «Нос, Мадонна, поскольку теперь мы друзья, может, подождете немного? Мне тут надо срочно закончить одно дельце». Я тут же согласилась, и он повернул к печи, все еще похохатывая, держась за бока, и начал наполнять канистру дистиллятора. Я же тем временем прохаживала по комнате, разглядывая набор самых разнообразных и удивительных предметов. С потолка свисал внушительных размеров крокодил, по всей видимости, чучело. Я глазела на его желтое брюхо, твердое, блестящее, точно восковое. «Настоящий?» – спросила я, присаживаясь за исцарапанный дубовый стол. Мэтт Раймон поднял на меня глаза и улыбнулся. «Мой крокодил, но, разумеется, Мадонна, придает клиентам чувство уверенности, что они попали по адресу». Он кивнул в сторону полки, тянувшейся вдоль стены на уровне глаз. Она была уставлена белыми керамическими сосудами с причудливой позолотой на каждом. Там были изображены цветы и звери, и к каждому прикреплена бирка с рецептом. На 3 ближайших ко мне сосудах красовались бирки с надписями по латыни, и я с некоторым трудом, но все же перевела: «Крокодилья кровь, печень и желчь того же зверя». Я взяла один из сосудов, вынула пробку и осторожно принюхалась. «Горчица!» – сморщив нос, заметила я. «И чебрец!» «Но как это вы умудрились придать снадобью столь омерзительный вид?» Я слегка наклонила сосуд, разглядывая жирную черную жидкость внутри. «О, так выходит, этот хорошенький носик, Мадонна, у вас не просто для украшения?» На жабьем лице расплылась широкая улыбка, обнажая крепкие голубоватые десны. «Это черная жидкость, перегнившая мякоть тыквы», – сознался он и, понизив голос, добавил: «А что касается запаха, так это настоящая кровь». Но не крокодили же. Я подняла глаза к потолку. Сколько цинизма у такого нежного создания, скорбно заметил Раймон. Дамы и господа, состоящие при дворе куда доверчивее по природе, да свой аристократический лад, разумеется. Нет, если честно, это кровь свиньи, Мадонна. Свиньи куда более доступный материал, нежели крокодилы. Да, конечно, согласилась я. Это, должно быть, стоило вам недешево. Нет, мне повезло. Я получила его в наследство, как и почти все остальное в этой лавке. От предшествующего владельца. Мне показалось, что в глубине добрых черных глаз мелькнуло беспокойство, но за последнее время я стала слишком подозрительно, привыкнув читать различные оттенки выражения на лицах, присутствующих на званых обедах, в надежде, что это может как-то помочь Джейми, а потому тут же отбросила эту мысль. Маленький толстый колдун придвинулся поближе и доверительным жестом взял меня за руку. «Профессионалка, не так ли?» – спросил он. «Должен отметить, вы ничуть не похожи». Первым порывом было отбросить эту руку, но ее прикосновение, вопреки ожиданиям, оказалось приятным, бесстрастным и одновременно утешительным. Я взглянула на окно, края стекол покрывал слой инея, и поняла, откуда возникло это ощущение. – Его руки без перчаток были, на удивление, теплыми. «Все зависит от того, какой смысл вы вкладываете в этот термин, профессионалка», – усмехнулась я. «Я целительница». «Ах, целительница!» – он откинулся в кресле с интересом, разглядывая меня. «Да, наверное, так и есть. А еще?» «Предсказание судьбы, приворотные зелья». Я с содроганием вспомнила наши с Муртой скитания по дорогам Шотландии, когда мы искали Джейми. Тогда, чтобы заработать на кусок хлеба, мы, словно пара цыган, предсказывали судьбу и пели. «О, нет, ничего подобного!» – слегка покраснев, ответила я. «Ну, что вы не профессиональная лгунья, это очевидно», – заметил он, весело глядя на меня. «Жаль. Однако же, чем могу служить вам, Мадонна?» Я объяснила, что мне нужно. Он слушал, глубокомысленно кивая головой, длинные седые волосы спадали с плеч. Парика он, во всяком случае, в лавке не носил и волосы не пудрил, просто зачесывал их назад с высокого и широкого лба, и они прямыми, как палки, прядями падали на плечи, а на концах были ровно подрезаны. Говорить с ним было легко. Он очень хорошо знал травы и ботанику. Он начал снимать с полок разные склянки и сосуды, вытряхивать из них какие-то порошки, смешивал их, растирал в ладонях какие-то травы, давал мне понюхать или попробовать. Нашу беседу прервали голоса, доносившиеся из магазина. Там, облокотившись о прилавок, стоял щеголевато одетый лакей и что-то говорил продавщице. Вернее, пытался что-то сказать. Его робкие попытки успешно парировали трескучие тирады на провансальском. Понимала я далеко не все, но общий смысл был ясен. Речь шла о капусте и каких-то колбасках, причем и о том другом отзывалась девушка далеко не лестно. Я начала была размышлять об уникальной способности французов сводить любую дискуссию к еде, как вдруг дверь в лавке резко распахнулась. К лакею прибыло подкрепление в лице нарумяненной и пышно разодетой дамы. «Ага», – пробормотал Раймон, с интересом наблюдая из-под моей руки за драмой, разворачивающейся у прилавка. «Виконтесса де Рамбо!» «Вы ее знаете?» Продавщица, очевидно, знала, поскольку перестала нападать на лакея и шмыгнула за стеклянный шкаф, где хранились слабительные. «Да, Мадонна, — кивнул он. «Эта дамочка обходится мне довольно дорого». Я поняла, что он имеет в виду, когда увидела, как дама, подняв в руке маленькую баночку, содержащую по виду некое замаринованное растение, предмет перебранки, с удивительной силой и точностью метнула ее прямо в застекленную дверь шкафчика. Грохот стекла, затем настала тишина. Виконтесса ткнула длинным костлявым пальцем девушку. «Ты!» – произнесла она голосом, напоминавшим скрежет металлической стружки. «Подай мне черного зелья! Немедленно!» Девушка открыла было рот возразить что-то, но, заметив, что виконтесса потянулась за очередным снарядом, тут же закрыла и выбежала в заднюю дверь. Предвидя ее бегство, Раймон решительно протянул руку и достал с полки над головой пузырек, который и сунул ей в руку, едва возникла в дверях. «Вот, отдашь ей», — сказал он, — «а то все здесь переколотит». Девушка робко направилась к прилавку, а он повернулся ко мне и состроил гримасу. «Яд для соперницы», — объяснил он, — «или, по крайней мере, она так думает». «О!» — воскликнула я. «А что же там на самом деле? Горький жостер?» Он взглянул на меня с удивлением и уважением. «А вы здорово разбираетесь», — заметил он. «Природный дар или же учились?» «Ладно». «Не так уж это важно!» Он смахнул пухлой лапкой. «Да, правильно, жостер. Завтра соперница заболеет, а виконтесса будет наслаждаться зрелищем ее страданий. Жажда мести будет удовлетворена. К тому же она убедится, что не напрасно потратила деньги. А когда соперница выздоровеет, без особого ущерба организму, виконтесса припишет это вмешательству священника или же противоядию, которую дал жертве нанятый ею знахарь». «Ничего, все утрясется», — спокойно заметил он. «Ну, а через месяц, когда она явится ко мне за средством для прерывания беременности, я сдеру с нее сумму, не только покрывающую стоимость испорченного имущества, нет». «Достаточно для того, чтобы купить целых 3 новых шкафа». «И она спорить не станет, выложит денежки, как миленькая». Он бегло улыбнулся, но улыбка была лишена обычного добродушия. «Так что всему свое время». Я заметила, как черные бусинки глаз испытующие окинули мою фигуру. Живота видно не было, но я поняла, что он знает. «А что, средство, которое вы через месяц пропишете виконтессе, сработает?» – осведомилась я. «Все зависит от срока», – ответил он и задумчиво склонил голову на плечо. «Если на ранней стадии, то да, но особенно тянуть не стоит». В голосе его отчетливо звучало предупреждение, и я улыбнулась. «Я не для себя спрашиваю», — отметила я. «Просто интересно». Он снова расслабился. «Ага, а я уж было подумал». Грохот колес с улицы подсказал, что голубая серебром карета виконтессы отъехала от дома. Лакей, стоя на запятках, размахивал руками с криком, предупреждая прохожих. Они разбегались и прятались за дверьми или же в боковых улочках, опасаясь быть раздавленными. «Все ясно», – тихо пробормотала я. «Происходившее последнее время события не часто позволяли смотреть на будущее с должным оптимизмом, но это был как раз тот редкий случай, исключение из правил». «Не спрашивайте, по ком звонит колокол», – сказала я Раймону. «Иначе окажется, что он звонит по тебе». Он, похоже, был удивлен. «Вот как! Ладно. Кстати, вы вроде бы говорили, что черная бетонница хорошо помогает от запоров. Сам я использую белую». «Правда? Но почему?» И, не упоминая больше о виконтессе, мы пустились обсуждать различные профессиональные тонкости.